Глава 21. Пуганьков уставился на меня удивленным взглядом, потом глянул на Черепанова. В глазах прапорщика застыл немой вопрос. Лейтенант колебался, и я это видел. Готов поспорить, в этот самый момент Черепанов думал о том, что у меня не вышло переубедить Пуганькова, что прямо сейчас неопытный лейтенант Миша Пуганьков, замполит с заставы Шамабад, просто пойдет в отказ. Побоится принять такое важное решение. Пуганьков нам не ответил. Лично нам. Вместо этого он закричал. «Застава! Готовимся к наступлению! Выдавить врага с территории Союза Советских Социалистических Республик!» Я глянул на Черепанова. На лице прапорщика отразилось величайшее облегчение. Мне показалось, он даже тихонько выдохнул, но так, чтобы лейтенант Пуганьков сам этого не заметил. «Танки надо поддержать пехотой», — сказал я. «Организовать контрудары быстро. Нельзя, чтобы они расселись по округе. Нужно прихлопнуть их сегодня, сейчас. Обезопасить эту часть границы. К тому же они все еще могут что-нибудь предпринять. Не стоит недооценивать врага». «Что-то предпринять? Новый приступ?» — хмыкнул Черепанов. «Да это нужно быть законченным идиотом, чтобы попытаться пойти на нас в четвертый раз». «Помнится мне», — я глянул на Пуганькова. «Товарищ лейтенант говорил о том, что мы имеем дело с радикалами». Лицо Пуганькова сделалось задумчивым. «Меня немного инструктировали относительно банды Юсупзы». Кивнул он и продолжил ученым несколько менторским тоном. «Да, признаки радикализма в их, так сказать, квази-идеологии имеются. Я как-то даже читал методические материалы по личностям главы бандитов и его сыновей, те, что, конечно, наша разведка передала в пользование Тарану». Он снова задумался на мгновение, поднял взгляд к серому небу. «Если слова Наби правдивы... Если сам Юсупзай и трое из его братьев погибли, а один сидит у нас на Шамабаде, значит, бандой командует этот самый Имран. Я читал, что нрав у него вспыльчивый». «Если он еще и идиот, могут попытаться снова атаковать», — ухмыльнулся Черепанов задумчиво. «Если, конечно, кто-то за ним пойдет. Ведь такое наступление заведомо будет обречено на провал». «Они шииты?» — продолжил Пуганьков. «Выход в ответвление ислама, любая смерть во время джихада — почет для маджахидин, даже самоубийственная». «Я говорю не о наступлении», — покачал я головой отрицательно. «Хоть какие-то силы для удара они собрать уже не смогут». «Тогда о чем?» — приподнял бровь Черепанов. «На ловушках, товарищ прапорщик», — заглянул я Черепанову в глаза. «Душманы коварные бойцы». «Потому не стоит думать, что мы просто пойдем в контратаку и разгоним их, как перепуганное стадо овец». Пуганьков со старшиной внезапно сделались очень угрюмыми, переглянулись и ничего мне не ответили. «Ну ладно, товарищи», — сказал я и поправил фуражку. «Хватит нам ляс тащить. Воевать пора». Имран прыгнул в сторону, когда пулеметная очередь принялась вырывать клочки земли почти у него под ногами. Когда молодой главарь банды упал на землю, воздух с хрипом вышел у него из легких. Он замер, притворился мертвым на несколько мгновений и стал молить Аллаха, чтобы пулеметчик Шурави решил, что уже расправился с ним. Нет, Имран не боялся смерти, но и так бесславно погибать он тоже не собирался. Быть убитым, как простой, самый обычный маджахедин, недостойно для сына Юсупзы, в чьих жилах течет древняя знатная кровь. Имран опасливо поднял голову, стал оглядываться. Маджахедин бежали. Тут и там пытались они как можно скорее покинуть поле боя. Падали, погибали, в панике и с криками бросали оружие, спеша к Пянжу. Имран сплюнул грязь, почувствовал, как песок неприятно хрустит на зубах, потом проговорил на выдохе. «Позор! Позор на ваши головы, трусы!» Выждав еще немного, Имран принялся ползти куда-то вперед к реке. Вокруг шумело и хлопало, оглушительно звучали вражеские выстрелы, вопили паникующие и умирающие маджахедин. Время от времени недалеко от Имрана ложилась шальная пуля. Тогда он пригибал голову, не зная, случайность это, или кто-то заметил его и теперь открыл огонь, чтобы его добить. Укрытие он нашел быстро, просто сполз в воронку от разорвавшегося танкового снаряда, который заприметил еще когда отступал к берегу. Скатившись вниз, он оказался на ее дне рядом с каким-то мертвым маджахедом. Переводя дыхание, Имран перевернулся на спину. — Нет, я так не умру, — прошептал он. — Аллах, дай мне сил погибнуть, как подобает истинному маджахедин. Дай мне сил забрать с собой как можно больше врагов и не посрамить доброе имя своего рода. Внезапно мертвое тело зашевелилось. Имран вздрогнул, поднял голову, чтобы посмотреть, в чем дело. Труп оказался совсем не трупом. Это был Хаттаб, один из командиров Имрана, что вел в бой отряда маджахедин в сегодняшней схватке. Хаттаб откашлялся, показал Имрану свое обветренное лицо с грязной бородой. Пакль он потерял в бою, и его черные всклокоченные волосы были мокры от дождя и крови, что стекало Хаттабу прямо на лицо. — Лучше найди в себе силы жить, молодой господин, — сказал он сипловато. — Хаттаб? — Имран перевернулся на живот, подполз к Хаттабу. — Ты ранен? — Хаттаб выдохнул, сморщил нос и улегся боком. — Не сильно. — Тогда что ты тут делаешь? Хаттаб поднялся на локти так, словно бы пытался выглянуть из воронки, однако для этого она была слишком глубока. — Перевожу дух, — сказал он. — Мой сын, Вафадар. Я хочу найти его, если он жив. Найти и уйти с ним за реку. Имран быстро сложил в уме 2 и 2. Под командой Хаттаба было больше 25 человек. Возможно, кто-то из них все еще мог держать оружие. Следующая мысль, промелькнувшая в голове Имрана, показалась ему блестящей. В одно мгновение он придумал план мести. Жестокий, отчаянный, но такой, что можно было исполнить в сложившихся сейчас обстоятельствах. «Вафадар погиб», — солгал Имран. «Я сам видел, как его расстреляли из пулемета». Конечно, Имран не то чтобы не видел смерти этого человека, он просто не знал Вафадара в лицо. Конечно, ему казалось, что он видел его несколько раз рядом с отцом, однако просто не запомнил этого молодого маджахеда. Но сейчас ему было на это плевать. Лицо Хаттаба сделалось каменным. Морщины на лбу, под глазами и у губ немолодого маджахеда будто бы стали еще глубже. Казалось, новость о смерти сына вмиг состарила воина на добрый десяток лет. — Ты уверен в этом, Имран? — хрипло спросил он. — Я клянусь тебе душой своих братьев, — не повел и брови Имран. — Я сам видел, как он погиб. Имран сцепился в плечо Хаттаба. Видел, как пуля шурави разорвала его на части. Глаза старого Хаттаба отчаянно заблестели. Брови угрюмо сошлись на переносице. — Да примет его душу Аллах, — проговорил он тихо. — Примет, — кивнул Имран. — И все наши души тоже примет. Твои люди, где они? — Я приказал им... Будто в забытие залепетал старый маджахед. «Хаттаб!» — Имран схватил его за ворот куртки. «Ты еще можешь отомстить, шурави! Отомстить за сына! Я тебе в этом помогу! Пусть наши души отправятся сегодня к Аллаху, но мы займем достойное место по его правой руку. Еще не наступит время утреннего намаза, а мы уже уйдем как воины, и заодно отправим в ад столько безбожников, сколько сможем». — Молодой господин, — проговорил Хаттаб, и губы его задрожали. — Я предлагаю тебе осуществить кровную месть, — перебил его Имран. — Ты пойдешь за мной, Хаттаб? Пойдешь в этот последний бой? Старик поджал губы и покивал. — Тогда скажи, где твои люди? — Я приказал им собраться у берега и ждать тебя. Сам остался здесь, чтобы попытаться найти сына. «Очень хорошо!» — отрывисто кивнул Имран, и взгляд его сделался хищным и опасным. «Сколько их?» «Их осталось не больше 15». «Достаточно!» — кивнул Имран. «Мы с тобой поведем их в последний бой. Пойдем на неверных и станем убивать их без всякой жалости. Никто и никогда не скажет о сыне Юсуфзы, что он ушел с поля боя, словно трус». «Ты молод, Имран!» — попытался возразить разбитой новостью о гибели сына Хаттаб.